Глава 316. Заключенные. Каждый из заключенных грязными дрожащими руками взял по банке мяса второго типа и жадно начал заталкивать в рот. Они были голодны, и единственное, о чем они могли сейчас думать, это о том, чтобы скорее съесть это мясо. После еды выжившие смогли восстановить некоторую часть своего здоровья, а на их пепельные лица начал возвращаться естественный цвет. К Юджуну подошел один из бывших военных, загорелый и покрытый шрамами человек, который был слепым на левый глаз, и заговорил скрипучим голосом, смотря на него горящим жаждой мести взглядом. «Меня зовут Гантао. Я командир 4-го взвода 3-й роты 20-го батальона 20-й армии. Юджун, если ты сможешь помочь нам уничтожить этих вьетнамских зверей, то весь мой взвод готов будет умереть за тебя. Все 12 человек!» Один за другим, несколько мужчин усталых, но с горящими ненавистью глазами, встали позади Гантао и устремили выжидающий взор на Юйджуна. Они жили в отчаянии и безысходности, но неожиданно появившийся Юйджун смог принести им призрачную надежду. Пока у них будет возможность убивать вьетнамских солдат, они готовы были заплатить любую цену. «Кто из вас в состоянии прямо сейчас воспользоваться огнестрельным оружием и вступить в бой?» Обведя взглядом всех заключенных, спросил нахмурившийся Юйджун. Он планировал освободить их, вооружить автоматами и боеприпасами, взятыми из арсенала. Но сейчас казалось, что в самом лучшем случае он сможет использовать лишь пару десятков человек. Глаза выживших горели яростью и жаждой мести. Несколько человек подняли вверх свои костлявые руки. Некоторые из них были даже изувечены. Все выжидающие смотрели на Юйджуна, так как все 200 заключенных сильно пострадали от рук зверей в людском обличии. Поэтому сейчас они рвались в бой, желая заставить платить по счетам тех, кто унижал их и пытал. Юйджун вышел со склада и вскоре вернулся с двумя огромными сумками, одна из которых была набита автоматами, а вторая боеприпасами. «Как зовут?» – спросил Юйджун, подозвав худощавого мужчину с двумя глубокими шрамами на лице. «Меня зовут Джао Цин!» – по-китайски ответил мужчина. «С этого момента я назначаю тебя временным командиром этого склада». Пристально посмотрев на него, начал громко командовать Юйджун. «Ты должен организовать охрану и защищать тех, кто останется здесь, пока битва не будет закончена. Я оставлю тебе 20 АК и 600 патронов. Есть вопросы?» Даже после того, как выжившие подкрепили свои силы мясом мутировавших зверей второго типа, они не могли после тяжелых пыток за столь короткий срок в полной мере восстановить свою энергию и силы. Осмотревшись, Юйджун насчитал около 30 человек, которые после употребления мяса сумели восстановить достаточно здоровья и сил, и сейчас были пригодны для сражения. Большинство бывших пленников в данный момент не смогли бы и далеко отойти, даже от склада, не говоря уж о том, чтобы вступить в бой. Как только эти 200 выживших восстановят свои силы, они смогли бы стать преданными и полезными подчиненными Юйджуна. «Не беспокойтесь, командир Юэ! Пока я жив, ни одна из тех вьетнамских собак не войдет на этот склад!» С усмешкой проговорил Джао Цин. Юйджун едва заметно кивнул и, оставив ему сумки с оружием и патронами, забрал со склада Гантао и еще 25 выживших, которые были в состоянии сражаться. Проходя с ними мимо склада оружия и боеприпасов, Юйджун оставил здесь 10 наиболее слабых солдат, поручив им охранять эти два важных пункта. Пока они могут контролировать эти здания, у Юйджуна будет возможность экипировать и вооружить 200 выживших и повысить их боеспособность. По завершению приготовления Юйджун, пробираясь с осторожностью, повел оставшихся солдат по направлению к костру на открытой площади, на которой сейчас группа из более чем 100 вьетнамских солдат предавалась безумному веселью, не представляя, какая опасность их поджидает. Плач и стоны женщин вперемешку с громким смехом и ворчанием мужчин заполняли всю площадь. Недолго думая, Юйджун призвал из ниоткуда скелета и указал ему на вьетнамских солдат, хладнокровно приказывая «Убить всех мужчин на площади!». Получив приказ Юйджуна, скелет словно торнадо устремился к солдатам. Его скорость превосходила скорость обычного человека в несколько раз. Если он разовьет свою максимальную скорость, то сможет пересечь 100 метров всего за несколько секунд. У вьетнамских солдат не было ни шанса среагировать на нападение, а скелет, подняв руку, выпустил 5 чрезвычайно острых костяных шипов, которые метко пронзили головы первым 5 солдатам. Одновременно с этим Чин Яо уже выстрелила своими лианами и, обернув их вокруг шеи еще 5 вьетнамских солдат, мгновенно убила их. Юйджун же, достав свой пистолет-пулемет тип 05, начал обстрел того места, где вьетнамские солдаты были наиболее плотно сконцентрированы, используя старый метод «на кого бог пошлет». Попав под массированный обстрел, 10 солдат были поражены пулями, Трое из них умерли на месте, и еще семеро упали на землю в предсмертных муках. Остальные же, хоть и были серьезно ранены, еще оставались живы. Гантао и его соратники вели непрерывный огонь по вьетнамским солдатам, совершенно не обращая внимания на собственную слабость. Солдаты противника сидели вокруг походного костра, и, будучи ярко освещенными, были легкими мишенями для Гантао и остальных. Когда на солдат обрушилась неожиданная атака Юйчжуна и освобожденных заключенных, многие из них погибли под первым свинцовым дождем, в то время как остальным удалось быстро среагировать, и сейчас они с криками метались по площади в поисках укрытия. Некоторые из вьетнамских солдат схватили свои автоматы и начали стрелять в темноту, стараясь организовать хоть какой-то заградительный огонь против группы Юйчжуна. Кроме того, все больше солдат брали в руки оружие и отковали одиноко орудовавшего топором скелета, продолжавшего разрубать всех вокруг. Отбивая все пули своей защитой, он был настоящей машиной убийств, размахивающий топором в одной руке и стрелявший во все стороны костяными шипами другой. Каждый взмах могучего топора обезглавливал солдат направо и налево, взметая в воздух фонтаны крови, которая уже скапливалась лужами на земле. Никто не мог отразить эти удары, соответственно, никто не мог остановить безумного берсеркера. Видя, что их пули не приносят результата, а товарищи продолжали беспомощно умирать под могучими ударами, оставшиеся в живых солдаты, потеряв свой боевой дух, начали разбегаться в разных направлениях. Скелет же, продолжая выпускать шипы, убивал тех, кто пытался скрыться. Каждую секунду кто-то из солдат падал, сраженный атакой этой машины убийств. Гантао хотел повести своих людей, чтобы начать преследование отсутствующих вьетнамцев, но стоило ему подняться, как он почувствовал головокружение и снова упал. Мясо второго типа помогло ему восстановить часть энергии, но не могло поддержать силы в продолжительном сражении. «Оставайтесь здесь, я позабочусь о них. Чин Яо, собери женщин и брошенное оружие». Юйчжун обвел взглядом Гантао и остальных, пока отдавал привычные короткие распоряжения, и вскоре направился к краю площади. Женщины, подвергшиеся насилию, все же получили свою порцию пищи и не были так истощены, как Гантао и остальные выжившие мужчины, чьи тела были практически изувечены. После получения нескольких порций продовольствия, женщины смогут восстановить некоторую боеспособность. И хотя у Гантао и остальных не осталось сил, чтобы продолжать преследование, они все еще могли управляться с оружием. Поэтому Юйчжун не опасался за их безопасность. После ухода Юйчжуна, Чин Яо быстро вышла на площадь и стала собирать женщин в безопасном месте. На площади оказалось более 80 женщин, которые были грязными, и от них неприятно пахло. Когда Чин Яо подошла к ним и сказала, что они спасены, все они без исключения заплакали от облегчения. Их мучили и насиловали, пока не лишили всякого достоинства. И после всех перенесенных страданий, они наконец-то смогли вырваться из этого кошмара. «Как же жаль! Мне не хватает людей, из-за этого некоторым солдатам все-таки удалось уйти!» Пробормотал нахмурившийся Юйчжун, застрелив последнего убегающего вьетнамца, который попался ему на глаза. Юйчжун вместе со скелетом смогли убить более 20 убегающих солдат. Однако остались еще те, кто давно скрылись в темноте и прятались неизвестно где. К тому времени весь город уже был разбужен звуками стрельбы. Оказалось, что в этом городе проживало около 2000 выживших вьетнамцев, которые начали устраивать беспорядки, убивать, насиловать и грабить. В любой стороне хаос вызывает одну и ту же реакцию. «Расходитесь по домам! Сейчас комендантский час! Кого увидят на улице, будут расстреляны!» Громко кричал Юйчжун, не стесняясь, расстреливая нарушителей спокойствия. Он говорил по-китайски, поэтому большинство вьетнамцев не понимали его. Однако тот, направляясь к ним, не переставал расстреливать всех безумствовавших на улице людей. Видя это, выжившие быстро поняли, что он имел в виду, и поспешили в свои дома. Даже от страха при виде демона смерти, каким предстал перед ними Юйчжун. Юйчжун и скелет провели еще 3 часа, бродя по городу и расстреливая словно неумолимые жнецы апокалипсиса, оставшихся в живых вьетнамских солдат и любых нарушителей спокойствия. После того, как они убили еще около 200 человек, хаос улегся, и в городе снова восстановился порядок. «Черт! Мне по-прежнему не хватает людей. Если бы только у меня было больше солдат, то контролировать этот город было бы проще простого». С сожалением подумал Юйчжун, привычно вскидывая оружие и стреляя бунтовщику в голову. Вскоре город вернулся к обычной жизни, как будто ничего не случилось. Однако Юйчжун отлично понимал, что если он ничего не предпримет, то Вуяньхун легко захватит этот город обратно. Юйчжун успешно справился с целым батальоном вьетнамских солдат. Но сражаться в одиночку с целой армией, насчитывающей 14 батальонов, не представлялось возможным.